U efiry Radio Swoboda. Dobry dzień. Witaję Was Jan Maksymiuk u sztotydniowej pieradaczy Zwanoczki. Nasza pieradacza uczyć pierwszy raz u sieradu i pautarajec całą niedzielę. Сёння, зразумела, нашай галоўнай тэмай будуць выбары, або, калі хто хоча, дурыбары. Ігнараваць гэтыя ліпавыя выбары – выдатны спосаб выказаць свой пратэст супраць таго, што адбываецца ў краіне. Лёгкі, просты і агульнадаступны, і грэхамі не скарыстацца. Не трэба так баяцца гэтая кантрактная сістэма. Улады тут бліфуюць, што іх всё пад кантролем. Рэальна яны могуць пракантраляваць толькі тых, хто жыве ў інтэрнатах і маленькіх мястэчках, дзе мала ўчасткаў. У буйных гарадах гэта практычна немагчыма. І разліку іх тут выключна на страх, што чалавек сам спалохаецца і пабяжыць галасаваць, хаця рэальна нічога не пагражае. Уся гэта сістэма фальсіфікацыі ўтрымаецца выключна на страху і хлусні. А чаго баяцца пенсіянеры, я ўвогуле не разумею. У іх нейкі ірацыянальны страх, напэўна, яшчэ з савецкіх часоў, як бы чаго не выйшла. Што яны маюць на ўвазі, калі кажуць, што так будзе яшчэ горай, ці пра нейкі грамадзянскі доўг? Які тут грамадзянскі доўг, калі ўсё загадзя перад вызначана. Хай улады выконваюць свой грамадзянскі доўг і забяспечаць празрыстыя выбары. Дзякуй, надзея, горад Менск. Канешне, можна ігнараваць гэтыя выбары, але грамадска значнага выніку можна дабіцца байкотам толькі тады, калі на выбары не пойдзе заўважальная колькасць выбарцаў. Што значыць заўважальная колькасць у Беларусі? Я думаю, калі б як мінімум палова выбарцаў не пайшла галасаваць, дык можна было б лічыць, што тактыка ігнаравання выбараў спрацавала. Ці магчыма такое ў Беларусі? Я да гэтага адношуся даволі скептычна. Назіраючы за беларускай палітычнай сцэнай цягам бадай ці не чвэрці стагоддзя, я прыйшоў да высновы, што ў Беларусі на выбары, арганізаваныя Аляксандрам Лукашэнкам, пойдзе каля 40% выбарцаў, незалежна ад таго, якое палітычнае надвор'е ў краіне. Гэта, так сказаць, жалезны электарат рэжыму, які за нікога іншага, акрамя Лукашэнкі і людзей, паказаных ягоным пальцам, галасаваць не будзе. На жаль, апазіцыі за 18 гадоў панавання Лукашэнкі так і не ўдалося паменшыць гэтай палітычнай базы рэжыму. А мабілізаваць яшчэ 10-20% выбаршчыкаў рэжыму ўдаецца. Ці то праз запалохванне людзей, залежных у нейкай ступені ад дзяржавы. Я маю тут на ўвазе кантрактную сістэму студэнтаў, вайскоўцаў, міліцыю, спецслужбы. Ці то праз падтасоўку вынікаў яўкі на выбарах. Каб выявіць падтасоўку яўкі, трэба, каб на ўсіх участках былі незалежныя назіральнікі ад апазіцыі. Але калі ў апазіцыі няма згоды, як ставіцца да выбараў, то што ўжо гаварыць пра тое, каб яна дамовілася пра супольнае назіранне? Дарэчы, пра назіранне. Вось цікавы званок. У гэтых так званых выбарах нам застаецца толькі назіранне. На жаль, вайскоўцы, менты і студэнты, некаторых ВНУ, гэта рабы дзеячы ўлады. І на кожных выбарах яны ў лучшым выпадку галасуюць двойчы па месцу жыхарства і па месцу службы, бо вучобы. А некаторых самых надзейных возяць з аднаго участка на другіх все дні галасавання. Яшчэ спосаб павелічэння колькасці прагаласаваўшых – гэта не грамадзяне Беларусі, якіх уносяць у дадатковыя спісы. Усё гэта цяжка кантраляваць, асабліва аднаму чалавеку, калі астатнія, як прывязаныя, сядзяць на сваіх месцах. А вось рабіць так, каб выбарчая камісія на участках нервавалась і рабіла відавочныя памылкі па сілам і аднаму назіральніку. У 2001 годзе на 22-м участку Мінска, калі члены камісіі на падлікі галасоў плотным кальцом абліпілі стол, а нас аддалілі метраў на 5, сняв абутак, я ўстала на крэсла. Нават менты не здолелі перашкодзіць, бо я нікому не мешала. Але гэта аказалось дастаткова, каб яны пачалі нервавацца. А калі я раптам дастала з кішэні яшчэ і тэатральны бінокль, усе былі ў фоку. І нават не здолелі падлічыць галасы і паехалі в акружную камісію з пустым пратаколам ажна ў першай гадзіне ночы. А вывешыванне пратакола адбылось амаль раніцай. Вынік майго 4-часовага стаяння даў свой плён. І гэта быў адзіны такі ўчастак. Татьяна, Менск. І яшчэ адзін, не менш цікавы. Мне зовут Алесь. Я з'являюся назіральнікам па 101-й Фрунзенскай выбарчай акрузе 367-й участок. Сегодня на 367, 368 и 369 участок приехали так званые карусельщики. Их подвезли на автобусе, и раптом прикладно 100 человек одразу з'явилося у выборши гэтый посторонок, где три участка до терминового голосования находились в одном помешкании. Ну, спочатку я сгубился, потом у одной кабеты почух, як она мне предъявила паспорт, после чего она отмовилася, схватила паспорт и сбегла. Следом за ней зашли и остатние так званые выборцы. Да? Улада ведает, что никто на выборы не пойдет. И докладно робить тое, что спотребно ей зробить. Не быто, что ведает, что народ не пойдет на выборы и проводит этих карусельщиков. Вот у тем той справа. Выиграть с режимом, по-моему, можно только при наявности двух умовов. По-першее, на кожным виборчим участку повинны быть незалежные назиральники. По-другое, на кожным виборчим участку повинен быть конкурент правладному кандидату у списе тих, на кого люди голосуют. У ситуации, коли нема оппозиционных кандидатов у списах, уладе не треба подтасовывать выников. Тогда можно запросить до стола подлику голосов международных назиральников и показать им. Вот глядите, у нас все чисто. Столько людей проголосовало за правладного кандидата и все. А оппозиция сама не хотела удельничать. Таким чином назиральники АБСЕ кажуть, ну так, подлік голосов был чистый, оппозиция сама не хотела удельничать у выборах. Усё легитимно. Застается, безумовно, проблема явки на выборах. Але, як я уже казал, явку улады могли б и не подтасовывать, бо у них есть сродки, каб гарантовать не меньше за 50% удзелу голосовании. Одно, что им завсёды хочется мець чамусь явку под 80%. Про выборы у Квасовцы, у Городинской области. Прихожу у калитку, поведомление мне на выборы. Можете прийти 18-го по 23-го с 10 до 14 годин и от 16 до 19 годин. А я что, ведаю, вот, кто это вот, кого нам сунуть, как ты, девчата, сегодня говорить, собравшись, кого нам подсунули? Мы ведаем, за кого мы голосуем? Мы ведаем только российскую фамилию, больше ничего. И они нас учат, как говорить, как ходить, как вести себе. И они совсем нас за людей не лечат. Самое главное, что робят наши улады на месте, пишут поведомления на белорусской мове. У квасовцы обнаглели, шлют поведомления. Иди на выборы. Какие выборы? На российские выборы? Не, николи. Белорусам не дают тут уже 10 годов посадить бульбы, ну хоть бы два родочки. Яны просто нас знищают голодом и всем, чем только могут доконать. Россейцам дали все. Хотя яны тут не жили и не працавали. Под забором пили. Везут бульбу. Накопали по 150 мешков. Продают лишнее. Детей кормят. А нам не. А нам фигу за всю работу. Пробачьте меня за это выражение. Але так. Мы живем только так. Кабачки, бураки, морква, капуста, цибуля, все. От зеленого до зеленого. Надоело уже так, что просто невыносимо. И теперь шлют за российца, иди голосовать. Не, мы не пойдем за российца голосовать. И будем змагаться до последней капли крови. Ну, цікава. Марія так і не сказала нам однозначно. А калі б у спісе кандидатов на її виборчому участку были белорусские прозвищі, то пойшла б она голосовать, ці не? А вось заклік з боку, як я вже казав, железного електорату сьогоднішньої улади в Білорусі. Уважаемая свобода, много разговоров идет про выборы, идти не идти. На выборы надо идти, но только так с оппозиции выступления слышала некоторых, так и с наших считаю, что ну нечто у них не хватает. Возьмем так, один какой-то клиент обещает вернуть то, что в 39-м году где-то в Западной Белоруссии пропало. Я бы двумя руками и ногами пошла голосовать за того депутата, который бы разобрался, почему пропали наши сбережения, почему пропали наши страховые взносы. Я застраховала внучку на 18 лет, когда ей исполнится, чтобы получить 1000 рублей. По тем временам это были деньги при окладе 120. И я их не получила. И никто из депутатов, а ведь страховая компания, я считаю, очень богата. Много машин, много дач, много личных квартир, коттеджей. И все это застраховано. Значит, в страховой компании средства имеются и огромные. Но никто про них не заикается. Вот. И нам этих денег никто не возвращает. Вот такого надо депутата. Ну, калісьці ўжо адзін дэпутат абяцаў, што верне ўклады і ўсе страхоўкі савецкага часу. І што, вярнуў? А ён жа цяпер незвычайны дэпутат з палаты прадстаўнікоў, а так бы мовіць, іх не паганяты. Вы думаеце, што тое, чаго не мог зрабіць той колішні дэпутат за 18 гадоў, зробяць цяперашнія? 23 верасня я прыйду на выбарчы участак, і як і раней, я прагаласую супраць усіх. Можна і так. У сувязі з гэтым мне прыгадваецца гісторыя з выбарамі 30-гадовай даўнасці. Гэта былі мясцовыя выбары ў камуністычнай Польшчы. Мой бацька ніколі не хадзіў ні на якія выбары, але на гэтыя пастанавіў пайсці, бо тады балятаваўся яго незнаёмы з суседняй вёскі, і ён папрасіў майго бацьку прагаласаваць за яго. Тады ў бюлетэнях былі, як правіла, па два кандыдаты. На першым месцы стаяў кандыдат, якога падтрымлівала ўлада, а на другім месцы ягоны канкурэнт. Наул таксама прымальны для ўлады, але ўсё ж асуджаны на паразу. Ну, бо за праўладнага кандыдата на першым месцы можна было прагаласаваць, не ставячы ніякай птушачкі ці крыжыка каля ягонага прозвішча, а проста апускаючы чысты бюлетэнь у урну. А каб прагаласаваць за кандыдата на другім месцы, трэба было такую птушачку пры ягоным прозвішчы паставіць. Дык вось, мой бацька сеў на ровар і паехаў у тую вёску, дзе быў выбарчы ўчастак. Але па дарозе ён сустрэў аднавяскоўца, які якраз вяртаўся з выбарчага ўчастка. І той чалавек кажа майму бацьку: «Табе не трэба ехаць на галасаванне, бо я прагаласаваў за ўсю нашу вёску». «Як прагаласаваў?» – пытаецца бацька. «А так, мне далі ўсе бюлетэні, і я іх кінуў у урну». Мой бацька вярнуўся да хаты злосны і на свайго аднавяскоўца, і на ўсю камуністычную выбарчую сістэму. Выснова: на галасаванне хадзіць трэба, нават калі выбары не выбары, а дурыбары. Сядзеў бы мой бацька ў хаце, ды так і не дазнаўся б, як камуністы дураць народ сваімі выбарамі. А так, хоць пазлаваўся некі час на іх. І, так бы мовіць, дарэшты расчараваўся ў камуністычнай сістэме. Гэта не такая ўжо і дробязь. Калі прыгадаць, колькі людзей яшчэ сёння ўспамінае камунізм з настальгіяй і пяшчотай. Мы працягнем праграму «Званочкі» пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Назіральнікі ў Менску выкрылі выбарчую карусель. У першы дзень датэрміновага галасавання зафіксаваны больш як 30 парушэнняў. Фотажурналіст Сергей Грыц падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. Грыц пацярпеў, калі здымаў учорашні пікет кампаніі «Змена». Тры ўдзельнікі пікету асуджаныя да арыштаў. Павел Вінаградаў збіраецца байкатаваць выбары і на Акрэсціна і агітаваць за гэта сукамернікаў. Замежным турыстам, якія сустракаліся з грамадскім актывістам у Магілёве, скарацілі тэрмін знаходжання ў Беларусі. Завершанае расследаванне крымінальнай справы адносна кіраўніка юдэйскага рэлігійнага аб'яднання Беларусі Юрыя Дорна. Яму прад'яўлена 7 абвінавачванняў. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Республіка Беларусь і яе сімвалі. Працяг перадачы «Званочкі» вы пачуеце пасля абвесткі. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся с цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Я наогул стараюся не наракаць на свой лёс вядучага званочкаў, але сёння зраблю выключэнне ад правіла. Хоць раз на тры гады. Кыня, послушай, последние звоночки, хочу выразить Яну соболезнование. Ян, действительно, прикройте вы это как-то отказник, хоть на месяц, хоть на два. Пускай этот гопюшник жалит сам себя. Разве вы не понимаете, что вы полемизируете с сатаной, прям с дьяволом вообще? Пускай они, у них уровень развития каменный век. Ян, зачем вы спорите с сатаной? И мне вельми соромно за Яна Максимюка и его звоночки. Не хотелось бы, каб свабода тратила свой аўтарытэт у вачах грамадскасці за гэтай перадачы. Сейчас я слушаю программу вашу, слушаю белорусскую, слушаю радио Тайваня, слушаю радиостанции РФИ. Одно удовольствие от этих радиостанций, от французской и от тайваньской, слушаю с удовольствием. Но ваша программа, это как, извините, как ржавая колючая проволока. Противно слушать иногда, чепуху порите и больше ничего. Вы же это нареченство селевим, это пьяница. И он в нецерозном стане звонит на радио «Свободу». Я ни в чем не разбираюсь, вы не огучиваете его, да и все. Жадаю вам всего самого наилучшего и рятуйте цивилизацию. Дякую за то, что хоть один день зникла за этих звоночков Виктория. У меня просто на нее аллергия. Ну вось, будь ты разумны и выбери золотую середину сярод гэтых пожаданняў, пытанняў и наказаў. А мне заводится мець дачыненне с такими взаемно супярэчнымі звонками амаль кожны тыдзень. И чаго потым здзіўляцца, что звоночки адным падабаюцца, а іншым не. Я, дарэчы, не імкнуся да таго, каб яны падабаліся ўсім. Хай яны некаму і моцна не падабаюцца. Але мне важна, каб і тыя, якім званочкі не падабаюцца, чакалі іх кожны тыдзень, як нечага патрэбнага ў іхнім жыцці. Тэму выбараў, якой была прысвечаная першая палова сённяшняй перадачы, мы не вычарпалі. Вось кароткі агляд іншых тэлефанаванняў пра выбары. Апазіція каму і каму? Якая гэта апазіція? В той поры, как Лебедько, здесь ты там был в этом совете, элементовал, нервовался, что чехи за помогу Беларуси. Это что, оппозиция называется? Все ползает по зарежу. Не давайте ничего, кредитов не давайте. Санкции, санкции. И что там, это оппозиция, да? Не оппозиция это, оппозиция своему народу. Я не подшел в усеки вариант подлику процентов удзелу ў выбарах і працэнты, якія былі аддадзены выбаршчыкамі за кандыдатаў. Яшчэ калі быў кандыдатам Ганчарак Уладзімір на прэзідэнцкіх выбарах, я быў старшынёй камісіі частковай. Усё мне было пад кантролем, жалезна ящыку большым, спад стрэльб спартыўнай школы. І не прайшло ў нас на галасаванне з 1896 чалавек, 300 чалавек з хвосцікам. У канцы выбараў атрымлівалася за начальніка 71,25%. Было праказана з райвыканкама працэнт лічыць ад уліку прыйшоўшых на выбары. І атрымалася 82 з лішнім за. Чаму пра такі варыянт вот не кажуць, як бабуля Ярмошына лічыць працэнты. Это процентная мания. Дякую, Хас. Зинов, добрый день. Я хочу сказать, что вопросы дня самого голосования должны тоже быть как-то оппозиции обговорены, потому что я думаю, что к дню 23 вересня нужно отнестись с юмором. Кто пойдет на голосование, пусть скажет международным наблюдателям «черт побери». Я думаю, что сам Леонид Гайдай подсказал, что нужно сказать зарубежным наблюдателям про эти выборы. Добрый день. Это город Слуцк. Леонид, я отказываюсь участвовать в выборах и призываю других бойкотировать всех, кого невиновного осудила судья Слуцкого района Пастухова. У БНФ, ОГП, там «Говори правду», еще там не получается отобрать власть Лукашенко, кишка тонка, что-то никто не говорят. Зато у них очень высококачественно получается другое. Они растаскивают голоса избирателей в разные стороны, помогают победить, сами понимаете, кому. Здараются еще и такие звоночки. Из Борисова. И мне рассказывает один старичок, что он к вам не может дозвониться. Ну, вроде бы я дозвонился. Я поэтому говорю, давайте я ему попробую сейчас. Пока что ничего, мне к вам вопросов нету. Пока что спасибо. Алло. Алло. Ну, дозвониться, то человек до нас дозвонился, але, видать, упершиню сустрелся с нечем таким, як аутоотказник, а тому крыху збянтежився и поклал трубку. Нічога, будем сподеваться, что он все обдумает, и наступным разом у него будет и тема для нас, и смелость, как покинуть ее на аутоотказнику. Ну и нареште звонок, у яким слухачка не має до меня претензий, а выказывая подяку. Дзивно, бо это та самая слухачка, якая пропоновала мне исчезнуть з эфиру. Ну, всякое бывает. Я вчера первый раз в звоночках услышала передачу мою, что я говорила. Но только меня назвали анонимный, значит, ну, звонок. Так вот, я себе решила взять синоним «нарочанская селянка». И впредь, когда буду звонить, я так буду подписываться. А за то, что вы, Ян Максимюк, выпустили в эфир, это первое мой выпуск. Великое вам дякую. Ну что ж, віншуем вас с новым синонимом. Махчима, вы хотели сказать, что у вас новый псевдоним. Але, як бы оно ни было, звоните нам, покуль нас, як вы кажете, не исчезнули. Хочу высказать свое мнение по поводу Виктории. Вот она сказала, что проголосовала за Лукашенко. С тех пор мне ее образ совершенно непонятен, неясен, и вообще не хочу теперь ее слушать. Потому что были два достойные кандидата, Шушкевич и Зенон Позняк. Так вот, такие как Виктория, они вот проголосовали то, что у нас сейчас имеет. По-моему, речь не о том, как все в жизни народжались одразу разумными, а о том, каб с тягам часу набывалі штораз болей розуму. І каб мелі смеласць прызнацца да таго, што ў жыцці рабілі не толькі правільныя рэчы, але і памылкі. Дарэчы, Вікторія, якая, як я вам казаў, была ў падарожжы, ўжо вернулася да хаты і паспела нам пазваніць. Добрый дзень всем. Я знаю, што ў маё адсутствие разгарелись нешуточныя дебаты в отношении моего вопроса и меня лично. Значит, даже путешествуя, я была все же с вами. Что приятно. Моим оппонентам я бы могла с удовольствием ответить. Но заданный тон, уж простите великодушно, поддерживать не могу. Ну, не мой стиль. Вам ответит время. А вот то, что меня опять просят сотрудники радио «Свобода», признаюсь, не мой стиль. Да, недавно я посетила их садибу благодаря Яну. Большое спасибо за эту возможность. Впечатления чудесные. Современное здание, функциональное устройство, на мой взгляд, отменное. Работать там, думаю, очень комфортно. Замечательный коллектив, доброжелательные, веселые, искренние люди, что не мешает им быть, я уверена, высокими профессионалами. В таком коллективе работать одно удовольствие. Перемены к лучшему на Беларуси произойдут, когда совпадут два момента. Когда в России рванет, а к этому идет. Вот. И еще... когда созреет реальная оппозиция. Дякуй, подбадёрили. Треба уже готовиться с мыслью, что преемником будет Ярмошина. Уже готовят законы. Дякуй так само и вам. Как той казал, на душе стало еще больше радостно. Кнопку натиская, хто ладу мая, вода верхнего бачка разом с нижней чашей вымывают волю и сведомость нашу. Тихонько бурчал у весь долгий час наш послухмяный, неприкметный унитаз. Конституция, державные законы дозволяют выбрать новый. Заворушилась и забегала чиновника ворать. Балбошина бывалая, на белым зноу кони. Депутатов спис готовый только выбирать. Оппозиция сумуя, зноу их обошли. Спочуваю нашему народу, життю не учить померковных нас. віншую владу з перемогой, вибраний, замацаваний новий унітаз. Дам відомую пораду патріотам, демократам, на вулиці працюй сміло да умело. Гуртуй, менш меркуй у теплих хатах, вибери саправдних депутатов, демократов, зрадим и скинеш краты. Степан, Змагар, были и немало варты. Дякую за спочуванні нашому народу, Степан. Мудро звоньте, я вас вислухаю. Давайте пропановы, я на них отгукнуся. Критикуйте, я, може, и не покривлюся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.